Глава 9. Не хочу даже спрашивать, откуда этот человек знает, где я нахожусь. Как сюда попала и почему вообще приехала? Либо случайность, либо... Меня ждет что-то интересное. Пойду поразвлекаюсь. Говорю другу, который принял заказ у парня справа от меня. Эндрю подозрительно окидывает меня взглядом, но я лишь подмигиваю в ответ. Все хорошо. Со мной все будет хорошо. Главное, самой поверить в это. Протискиваю сквозь толпу к лестнице. Чувствую на себе заинтересованные взгляды, но внимания на них не обращаю. Не сейчас. Как указано в сообщении, поднимаюсь на второй этаж, где расположены комнаты отдыха. Открываю дверь с цифрой 2. Снова полумрак. Снова пространство освещает лишь несколько крошечных светильников над головой, расположенных по кругу. Ощущение, будто я нахожусь в спальне Куагмира с круглой кроватью и мини-баром. Куагмир. Персонаж из мультсериала «Гриффины». Бабник и ловелас. Здесь и далее примечание автора. Но из мебели здесь стоят только кожаный диван и прозрачный кофейный столик. Сажусь на диван спиной ко входу, упираясь коленями в спинку. Кладу руки на мягкую черную кожу и... Нет, в этот раз уже не так страшно. Может, из-за коктейля, который допила перед тем, как подняться наверх. Или же из-за понимания, что со мной ничего не произойдет. По контракту он не имеет права вредить моему здоровью. Во время его действия. А вот потом... Добрый вечер, Донателло. Когда он успел войти? Не услышала, как закрывается дверь, как щелкает замок? И как он оказывается рядом? Заставляет прислушиваться к каждому шороху. К его дыханию, к шуршащим звукам за спиной. Потому что меня снова лишают зрения черным шелком. «Что привело тебя в клуб?» В его голосе слышится мягкая усмешка. «Хотела отдохнуть после тяжелой недели. А тебя?» «Не задавай глупые вопросы». Его рука моментально ложится на поясницу. Нажимает, заставляя выгнуться. Спускается ниже к оттопыренной попе. Перестаю дышать. Замираю в ожидании новых действий. Но он не двигается, пока... «Ай!» Вскрикиваю, когда прилетает сильный шлепок по правой ягодице. «Тише!» Еще один, но уже по левой ягодице. «Эй, мне больно вообще-то. Может, не будешь?» «Ах, да, забыла, я не имею права сказать «нет». Но больше на мою попу не покушаются». Услышал, видимо. «Красивое платье». Медленно задирает подол до талии. «Носи чулки. Колготки меня раздражают». «Этого нет в договоре». «Мы внесем этот пункт». С этими словами он резким движением разрывает тонкий капрон между ног. Чувствую, как маленькие стрелки бегут вниз и скрываются в сапогах на шпильке. «Черт, как я домой поеду? На улице не так уж и тепло. Да и люди пялиться будут. Или он на этот случай приготовил запасные?» Однако эти мысли отходят на второй план, когда его пальцы отодвигают трусики в сторону, заставляя прохладу проникнуть в самое сокровенное место. Ненадолго. «Не сдерживайся», — приказывает мужчина, после чего мою плоть обдает резкой волной жара. Или ударом тока. Не знаю, в общем, чем-то очень неожиданным. «Сказал, не сдерживайся». «А я, по-твоему, что делаю?» По коже и так дрожь бежит, а я не знаю, как реагировать на эти касания. На то, как он поглаживает маленький бугорок. Как спускается ниже и входит в меня. «Тебе нравится?» Звучит скорее как констатация факта, а не как вопрос. «Я говорил, что ты не уйдешь без удовольствия». Продолжает шептать, двигая пальцами внутри. Не входит и выходит, а сгибает, как бы приманивая. Стимулирует одному ему известную точку в моем теле. А я... Черт, я выгибаюсь. Только не знаю, от чего именно. В попытке оказаться дальше от мятного аромата или же подставляя себя под власть его пальцев, доводящих до непонятного жара, проникающего в каждую клеточку. Мне жарко. Душно. Воздуха не хватает. И я не в состоянии остановить его. Не имею права. Каждый раз повторяю про себя, когда мне хочется все прекратить. Стыдно. И приятно. Было, пока между ног снова не стало прохладно. «Двигайся к краю. Больше прогнись». Новый приказ. Я выполняю его незамедлительно, не вникая в суть. «Все скоро закончится. Совсем скоро, Ло, потерпи». «Понравилось?» Вот теперь спрашивает. «Нет». «Врешь». На правую ягодицу прилетает сильный шлепок. Но не такой, как в прошлый раз. Чуть слабее и всего один. «Ты течешь, Донателла». «Это неправда. Не теку. Я даже не возбуждена. Откуда смазки появиться?» Однако мужчина моментально вытесняет сомнения и отрицания из головы своим языком. Трогает кончиком рядом с плотью. Проводит влажную дорожку вверх, все еще не касаясь эрогенных точек. «Ах!» Выходит из уст. На автомате. Уже не по моей воле. И не от неожиданности. Ногти вонзаются в черную кожу. Тоже на автомате. Когда кончик его языка коснулся самой чувствительной точки на моем теле. Все чувства, казалось, обостряются, когда он впивается языком и губами между ног. Его ласки из нежных превращаются в резкие и жесткие, выбивая изо рта порочные стоны. Перестаю понимать, что происходит вокруг. Зачем я здесь и почему эти движения мне не противны? Почему я не ненавижу этого мужчину, а наоборот желаю, чтобы он не останавливался ни за что на свете? И почему меня трясет в сокрушительном удовольствии? «Хорошая девочка», — шепчет на ухо, в то время как я чуть ли не сползаю по дивану от сильнейшего в жизни оргазма. Из-за накрывших меня волн наслаждения не слышу, как звенит железная пряжка, а позади раздается звук рвущейся фольги. И как он заполняет меня целиком и полностью. Двигается вперед-назад резко, быстро, подтянув мое обмякшее тело к себе. Теперь я стою на коленях, а не лежу грудью на спинке дивана. Стою и чувствую новые волны возбуждения. Мужчина опускает на кожу за ухом рваные выдохи. Руками резко расстегивает молнию на груди, но не до конца, до талии. Лифчик в этот раз не снимает, а опускает чашки и сжимает обнажившуюся грудь. «Какая же ты чувствительная!» Хрипит, сжав соски до легкой боли. До вскрика. До какого-то нереального состояния, когда ты забываешь обо всем на свете. Не понимаешь, кто ты такая. Не помнишь имя, возраст, цвет волос, глаз. Жизненные проблемы, ради которых пришла сюда. И стонешь под мужчиной. Не толстым, иначе почувствовала бы его живот. И вместо этого спиной впиваюсь в острые пуговицы. Видимо, сегодня в рубашке. Или в деловом костюме. Отголоски сознания пытаются добраться до меня, но бесполезно. Потому что мне хорошо. Впервые не думаю ни о чем и готова на все, лишь бы молча подчиняться этому мужчине. И кончить. Снова. С диким вскриком и дрожью, после которых я вновь повисаю на спинке дивана. Незнакомец изливается спустя пару секунд. В презерватив, как я поняла. Хорошо, что кто-то из нас заботится о контрацепции. Боже, почему я думаю об этом только сейчас? «Умница!» Целомудренно целует меня в висок. «Слева в пакете будут чулки и салфетки. Повязку можешь снять через 10 секунд после моего ухода. Договор с подписью оставь на диване. До встречи, Донателла!» И покидает меня. Бросает одну среди прохлады, пропитанной нашим сексом. Хотя по закону жанра должно быть жарко. И мне жарко. Внутри. Временно. Пока дыхание и сердцебиение не приходят в норму, а в голове не формируется понимание. Мне понравилось. Его прикосновения, приказы, шепот возле уха. Движение члена внутри меня. Не маленького и достаточно толстого. Я сделала то, что просили. Расслабилась, получила удовольствие. Вроде все должно быть в порядке, заказчик доволен, да и мне было приятно. Но внутри меня съедают черти прямиком из адского логова. И вряд ли они пришли по мою душу, чтобы утешить и развеселить. Фак! Привожу себя в порядок. Надеваю подаренные чулки из приятной ткани. Оставляю только что подписанный экземпляр на диване. Спускаюсь вниз. Нужно выпить. И не одну порцию секса на пляже, а несколько. Желательно еще текилы добавить. Надеюсь, Эндрю окажет услугу. Давно не пила? Плевать, час назад я только этим и занималась. «Ну что, поразвлекалась?» — спрашивает Эндрю весело. Но у меня возникает ощущение, что он наоборот упрекает. В том, что я только что натворила. Что отдалась, что позволила с собой такое сделать. И что получила удовольствие от этого. Дай текилу. Все настолько плохо? Не знаю. Я говорил тебе, не твори глупостей. О чем и речь? Упрекает, хоть и с первого раза этого не слышно. Он может улыбаться, может поддержать, но понять... Почему-то я думала, что сможет. Как всегда. Но сейчас ко мне приходит осознание, что я осталась одна среди толпы. И помочь преодолеть эту пустоту в груди поможет лишь один человек.